Good night. Хотя мистер Мила корабль и решил, что сестры Гуднайт, которые пели и жестикулировали в унисон, несколько не в себе, горожане, знавшие их всю свою жизнь, не находили в близнецах ничего странного. Разумеется, когда они родились, это вызвало немалый фурор. Близнецы были редкостью, и народ со всей округи приезжал полюбопытствовать. Их мать, Хейзел Гуднайт, в то время начальница почтового отделения, выставляла их на обозрение всем желающим в задней комнате почтамта, пока им не исполнилось по 5 лет. Хейзел утверждала, что они однояйцовые близнецы, и одевала их соответственно. Но это было не так. Ада, родившаяся на 1,5 минуты раньше, платье носила на размер больше и всегда была на 10 футов тяжелее Бесс. Но чтобы доставить удовольствие матери, они продолжали носить одинаковое и одежду, и прически. Завивали короткие волосы в мелкие завитушки и в парикмахерскую приходили в один день. Две добродушные, дружелюбные сестрички слыли в городе юмористками. Спрашиваешь, к примеру, одну, ответит другая. Они были настолько близки, что заканчивали друг за друга фразы. После нападения на Перл-Харбор Ада, которая всегда была храбрее сестры, приняла случившееся как личное оскорбление и на следующий день всех удивила. Она поклялась всеми силами помогать стереть епошек с лица земли и собрала чемодан. В эту клятву поверило большинство горожан, ведь в 1936-м Ада вывела женскую команду по софтболу в чемпионат штата. Ада имела некоторое представление о самолетах, поскольку встречалась с Верном Саттлом, пилотом кукурузника, и поэтому записалась на программу подготовки летчиц ВВС США. Занятия проходили на поле мести в Ситуотер, Техас. Подготовка была жесткой, многие выбыли. Аде приходилось несладко. Но в письме домой она пожаловалась только на две вещи. Слишком мало мужчин и слишком много насекомых. Когда Ада поступила на военную службу, ее сестра Бесс развернула боевые действия на домашнем фронте. Она приняла на себя обязанности начальника офиса телеграфа Western Union в центре города. Кроме того, стала добровольцем Красного Креста и все свободное время помогала раздавать еду на железнодорожной станции. Вскоре после начала войны соседка Дороти организовала женский комитет по приему военных эшелонов, проходящих через Elmwood Springs, чтобы их встречали горячим кофе, пирожками и домашним печеньем. Большинство солдат были просто напуганными мальчишками, старались храбриться, но все равно бросали в окна бумажки со своим именем и адресом в надежде, что какая-нибудь девушка станет писать им письма. В конце войны Elmwood Springs гордился тем, что ни один мальчик, бросивший в окно поезда такую бумажку, не остался без ответа. Всю войну девушки вечерами, часами отвечали на письма. С утра, накрасив губы помадой, они помечали конверты большим красным поцелуем. Сотни коробок с печеньем, пряниками, конфетами и вязаными носками были отправлены за море. В обязанности Бобби и Монро входило бегать по всему городу, собирать письма и приносить в почтовое отделение, чтобы отправить их с первой почтой. Мак Уоррен, симпатичный светловолосый парнишка, слишком юный для военной службы, был недоволен, что его девушка Норма пишет такому количеству солдат, однако молчал. Непатриотично ревновать к воинам. Солдаты, не успевшие до войны обзавестись своей девушкой, просили прислать карточку. В результате фотографии Анны Ли, Нормы, Пэтси Мэри и прочих девочек побывали в сражениях на другом конце света, радуя незнакомых ребят. За эти годы солдаты, которым редко писали из дому, крепко сдружились с подругами по переписке из Elmwood Springs. Но не все писавшие были молодыми девушками. Бесс Гуднайт, замужняя, 30-летняя женщина, писала 18 солдатам и подписывалась с любовью Бесс Гуднайт. Всем своим мальчикам она послала фото Риты Хейвард. После войны несколько ребят приехали познакомиться с той, чьи письма так поддержали их в трудные годы. Все войны сводят людей, которые могли иначе не встретиться. Например, Ада Гуднайт, получив в 1943 году крылышки на погоны, поехала на выходные в Нью-Йорк и столкнулась там со знаменитостью, настоящей голливудской звездой. В тот вечер Ада вместе с девушками из ее эскадрильи отправились в город и оказались в одном известном ночном клубе, где ее пригласили танцевать. Потом она рассказывала. В клубе «Эль Марокко» я танцевала румбу с кинозвездой и даже не догадалась. Симпатичный невысокий парнишка пригласил меня на танец. И когда я встала, схватил меня за руку и давай крутить. Дергал, швырял туда-сюда, мотал по всему залу. Потом я, наконец, вернулась на место отдышаться. И тут, представляешь, Анна, человек за соседним столиком и говорит: «Вы, может, не в курсе, девушка, но вы плясали румбу с мистером Джорджем Рафтом». Какой дурой я себя почувствовала. Не только мистера Джорджа Рафта не признала, но даже не поняла, что румбу танцевала. После этого у Ады было много волнующих и опасных приключений. В обязанности ее эскадрильи входило летать над артиллерийским стрельбищем с длинной мишенью из белого шелка, чтобы наши солдаты могли упражняться в стрельбе по вражеским самолетам. Некоторые не слишком опытные снайперы нередко промахивались. Ада писала Бесс: «В меня столько раз попадали, что хвост самолета напоминает швейцарский сыр». Жизнь родного города протекала, может, не столь ярко и опасно, как жизнь Ады. Но все были сосредоточены на победе. Соседка Дороти подкорректировала свои радиорецепты, убрав из них вовсе или уменьшив количество дефицитных продуктов, сахара и жира, масла и мяса. Повсюду разбивали огороды победы. Во время обеих мировых войн федеральное правительство призывало всех американцев обзавестись личным огородом. А Док Смит был уполномоченным по гражданской обороне. Несколько раз они репетировали светомаскировку с отключением электричества. Хотя мало кто по-настоящему верил, что японцы или немцы изменят запланированные маршруты ради того, чтобы атаковать Элмвуд Спрингс. Но даже если не брать во внимание слабую угрозу авианалетов, годы войны, как и везде, принесли городу несчастье и перемены. В 1942-м футбольная команда выпускников школы Элмвуд Спрингса после выпускного бала целиком записалась в добровольцы, и вернулись не все. Нордстром и хозяева пекарни потеряли своего мальчика Джина в битве при Ивадзиме в 1944-м. Несколько ребят из окрестных ферм тоже погибли. Некоторые женщины и девушки постарше, кто подался на заработки в большие города, вернулись с амбициями и другим отношением к жизни. Ада Гуднайт сказала сестрам, что коли она смогла летать, значит, нет для женщин предела возможностей, и доказала это. Она привезла домой мужа и гордо представила его всему городу, а вскоре открыла собственную летную школу. Парни возвращались с войны посерьезневшими, но даже те, кто остался дома, повзрослели слишком быстро. И Анна Ли не была исключением. В том возрасте, когда ей полагалось только бегать на танцульке, наряжаться и веселиться, она получила письмо. 24 октября 1945. Йоркшир, Англия. Дорогая мисс Смит, с сожалением сообщаю, что ваш друг, рядовой первого класса Гарри Кроуфорд, армия США, сегодня утром скончался в госпитале от полученных ран. Хотя я знала его не так долго, Могу сказать, что он был славный парень и до самого конца служил примером храбрости и достоинства. Если это принесет хоть малейшее утешение, знаете, что ваши письма и фотокарточка доставляли ему радость вплоть до последнего дня. Поскольку я лично читала их Гарри, я решилась написать вам и вернуть письма и фото, а также принести глубочайшие соболезнования. Глинис Нил, медсестра, госпиталь ветеранов. Мать пыталась ее успокоить, но впустую. Оставалось только сидеть и слушать всхлипывание Анны Ли. «Ох, мама, мне так стыдно, что я не ответила на его последнее письмо. Подумала, раз война закончилась, это уже не важно, напишу я или нет. А теперь поздно. Мне так плохо, хочется умереть». Вскоре после этого Анна Ли торжественно заявила семье, что приняла решение никогда не выходить замуж и посвятить свою жизнь работе медсестры. Мать ей сказала: «Дорогая моя, это прекрасно, но давай подождем до окончания школы, а там будет видно». Дороти и вправду не возражала. Как говаривала ее соседка, медсестра Руби Робинсон, сестринское дело — хорошая, надежная профессия. Просто Дороти не была уверена, что Анна Ли не изменит своего мнения. В прошлом году Анна Ли объявила, что станет профессиональным конькобежцем и будет путешествовать по всему миру. Довольно странное решение для особы, которая ни разу в жизни даже близко не подходила к ледовой дорожке. Мама Смит тогда заметила, что девочка, видимо, пересмотрела фильмов с Сони Хенни. Легендарная норвежская фигуристка, единственная трехкратная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании.